Башенный сторож Линкей. Стать вели мне на колени, жить и жизнью распроститься. Я тебе без разделенья весь принадлежу, царица. Как всегда я ждал с востока утром солнца со стены, но оно сегодня к сроку стало с южной стороны. Я не видел башни шпиля, я не видел горы нив. На единственном светиле, жадно взор остановив, зренье рыси мне досталось, рыси, хищницы лесной. Но теперь перемешалось все, как сон передо мной. Мост подъемный пред твердыней, башня крепостной курган. Пред лицом такой богини разом канули в туман. В ослепленье, став у края, не сводил с нее я глаз. Вот она стоит, живая, так же ослепляя вас. Рогом не дал я сигнала, долг дозорного презрев. Жалуй, плахой или опалой, или смени на милость гнев. Елена. Не вправе взыскивать я за провинность, которой я виной. О, горе мне! Меня преследует печальный жребий так обольщать весь век сердца мужчин, что больше ничего они не помнят. Обманом, силою, захватом в плен меня герои, боги, полубоги и демоны таскали за собой в своих походах, битвах, отступлениях. Сперва я голову кружила всем в одном своем лице, потом в двояком, в тройном и четверном. Освободи закованного. Бедный не повинен, кто ослеплен богами, чист душой. Фауст. Царица-лучница, с тобою рядом я вижу пораженного стрелой. Охотница, стреляешь ты так метко, что чуть ты натянула тетиву, я во мгновение ока тоже ранен. Воображаю, сколько будет жертв, когда ты воцаришься в нашем замке, и в нем засвищут тучи этих стрел. Чем стану я? Ты мне мой двор взбунтуешь. Небезопасным станет камень стен, и я боюсь тебе, победоносный, все войско восхищенно присягнет. Что остается мне, как не отдать тебе во власть себя и все владенья, которые своими я считал. У ног твоих позволь мне всенародно признать тебя своею госпожой, которой только стоило явиться, чтоб покорить нас и занять престол.